и до конца своих дней в качестве частного лица жить с любимой. Но вскоре ему пришлось убедиться, что это возможно только в сказках. Разгневанный дядя провел через парламент закон о лишении обезумевшего от любви племянника всех прерогатив члена царской фамилии и даже афганского гражданства. И, что было еще существеннее, наложил секвестр на счета принца в западных банках. Расплата за любовь наступила мгновенно и носила отнюдь не сказочный характер. Принца вышибли из сказочного особняка, его любимая немедленно вернулась к терпеливо дожидавшемуся бухгалтеру, а принца, растерявшегося от горя и нищеты, в скорости арестовали, дали 8 лет за незаконный переход границы и отправили к нам в лагерь. И сказок больше нет, как поется в какой-то песенке у Вертинского. Мы долго сидели на заваленке возле старой бани, выкурив почти всю мою дневную табачную норму. Принц, очевидно, волновался, рассказывая случайному собеседнику о своем жизненном крушении. Смуглое лицо его, покрытое грязью и не смывающейся копотью лагерных костров, стало бледнее обычного. Он замолчал на полусловии, вдруг заметив, как я посмотрел на него, грязного, жалкого, в опорках, в обрывках английского демисезонного пальто, подпоясанного веревкой, сказал: «Я понимаю ваши мысли и ценю деликатность, с которой вы эту мысль не высказываете вслух. Но со всей искренностью, на которую мне дает право мое положение и приближающийся конец моей жизни, я хочу вам сказать: нет, я ни о чем не жалею. Я был так счастлив с этой женщиной, так необыкновенно, невероятно счастлив, что не могу считать слишком чрезмерной цену, которую я за эту любовь заплатил. Такому счастью нет достойной цены». Мое знакомство с принцем происходило жарким и тревожным летом 41-го года. Мы лихорадочно следили за войной на Западе, на Балканах, мы чертили карты военных действий, спорили о том, как будут они дальше развиваться. Но даже в это время, во время этих споров и разговоров, у меня из головы не выходил рассказ принца. Банальная, трагическая и трогательная история его любви. И все мне хотелось еще что-то узнать у него, расспросить, что же было в этой ташкентской женщине, возбудившей такую невероятную, такую благодарную любовь. Мне не удалось это сделать. Начавшаяся война смыла со всеми вопросами и делами, и это тоже. Вместе с самим героем романтической и трагической сказки. В первые же дни войны иностранных подданных забрали со всех лагпунктов и сконцентрировали на подкомандировке какого-то далекого лагеря. От нас ушел туда большой этап. В нем был и мой принц. Умер ли он там или же выжил? Был ли репатриирован на родину, прощен своим кузеном, вступившим на престол? Может быть, и до сих пор живет он в своих гератских дворцах, старый, седой, окруженный детьми и внуками, затаивший в душе свою незаконченную оборванную любовь, а может быть, и забывший ее под натиском новых впечатлений или новой любви. Но я никогда не забуду этой истории и часто ее рассказываю друзьям, с удивлением, восхищением и искренним уважением к этому чувству. Все-таки сказки есть. Кузнецкий мост, 24. Стрела крана резко поворачивается, и тяжелый чугунный шар ударяется в стену дома. С грохотом рушатся оконные переплеты, в зияющие проемы видны внутренние стены комнат со следами портретов на выцветших обоях. Обычное для Москвы зрелище. Я стою на противоположной стороне улицы, смотрю, и внутри меня что-то рушится. Рушится с треском и отчаянием, как стены этого дома. И мне кажется, что не пыль закрывает разрушаемый дом, а слезы застят мне глаза. Наверное, я испытывал бы нечто подобное, видя, как вот такая машина уничтожает мое родовое гнездо на Ордынке, дом, с которым были связаны все радости и горести моего отрочества, моей юности, почти всей моей жизни.